Чувствую себя как англичанин, но я не сыграю в ящик. Попробуй отлететь в настоящий. Попробуй отлететь в настоящий. Сделай глоток и бой, за реальное ухватись. Просто повторяй за мной. Начни. Ты ж меня слышишь? Начни. Даже не ты. Когда ж тебе придет осознание? Ями-ями, я уснул и проснусь в пижаме. Гости просят лишь чая, но я попрошу взамен молчания. Вот бы был у меня японский чайник, я бы заваривал в нем улу. Сниму хитин себя, я один и вся вселенная. Кажется, так крошечная, что ладонь войдет суперновая. Я любви обилен, давай поделим этот мир на двоих. Только ты и я, только ты и я. У тебя такое же платье, ваши глаза почти идентичны. Я бы сказал тебе многое, но лучше оставлю все это на личном. Не будут лишними. Чувствую себя как англичанин, но я не сыграю в ящик. Попробуй отлететь в настоящий. Попробуй отлететь в настоящий. Сделай глоток и бой, за реальное ухватись. Просто повторяй за мной. Начни.